«Я тоже, Василий Михайлович, я тоже, мы тепло попрощались», химик пообещал продолжить работу, а перед отъездом передать свои наработки подчиненным. Забегая чуть вперед, после 1820 года мы с ним больше не виделись. Насколько мне было известно, они с семьей переехали на южный берег Крыма, где и прожили несколько следующих лет, пока Василий Михайлович не умер 1826 году. Химический институт, открытый во второй половине 1840-х годов в Самаре, впоследствии носил имя Севергина, а уже в начале 20 века его имя последовательно носило сразу два океанских исследовательских судна. Вторая половина 1820 года прошла достаточно ровно, без больших потрясений или каких-то больших значимых для истории событий. В октябре на верфях Берда заложили первый в истории чисто паровой боевой корабль, который изначально проектировался без парусного вооружения. Получиться должен был небольшой на 500 тонн кораблик, имеющий в качестве сердца две машины по 150 лошадей каждая. Такая мощность обещала дать максимальную скорость около 14 узлов, а крейсерскую – около 10. К сожалению, винт мы все так же осилить не смогли, поэтому паровой первенец должен был приводиться в движение двумя гребными бортовыми колесами. Это сильно уменьшало количество артиллерии, которую фрегат. В местной классификации паровому утюгу место найти было сложно, фрегатом его можно было назвать только с большой натяжкой, мог нести на борту. Из-за этого в Адмиралтействе продолжали считать пароходы не слишком перспективной игрушкой и больше думали о постройке паровых буксиров, чем полноценных боевых кораблей. Я со своей стороны всю перспективность такого типа кораблей понимал прекрасно и не сильно заморачивался, время само должно было расставить все по своим местам. Еще одной предсказуемой проблемой была теоретическая дальность плавания такого корабля. Поскольку вся береговая инфраструктура пока еще была заточена исключительно под парусники, и догрузиться углем можно было даже далеко не в каждом порту, фрегат выходил таким себе сторожевиком Финского залива, имеющим боевой радиус едва ли в 400 морских миль. И даже такую дальность удалось выжать из корабля, именно пустив под нож мачты и высвободив водоизмещение за счет сокращения палубной команды. Все же для обслуживания пары машин экипажа нужно заметно меньше, чем для постановки уборки парусов. Все освободившиеся пространства оборудовали под угольные ямы, но даже таким образом сильно поправить ситуацию пока не представлялось возможным. Нужно было оборудовать береговые угольные станции, на что морское ведомство пока совсем не желало тратить деньги и время. Впрочем, сложно их винить, учитывая то, что соотношение парусников-пароходов в русском флоте пока было совсем не в пользу вторых. И тем не менее на упомянутых выше верфях строительство пароходов, в основном речных самоходных барж, было уже поставлено на поток. Верфи Берда за 1820 год построили уже 9 судов, доведя общее количество эксплуатируемых нашей судовой компанией килей до 30 штук. Большинство из них были совсем небольшими посудинками 100-200 тонн водоизмещением. Однако потенциальный рынок перевозок по Волге и дальше на юг по Каспию теоретически был способен переварить сотни подобных судов. Уже ближе к зиме в Питер пришло сообщение о том, что одна из геологических партий, разосланных в районе Западного Урала для поиска залежей каменного угля, нашла потенциально пригодное для добычи этого ценного ресурса месторождение. Уголь нашли недалеко от деревни Луниевка в 100 километрах севернее Перми, что открывало потенциальную возможность перевода всех уральских металлургических производств с дров на уголь. Нужно было только прокинуть ЖД-ветку от Перми на север, что, учитывая задуманные мною масштабы железнодорожного строительства в будущем, а также уже почти построенную ветку Нижний Тагил-Пермь, совсем не выглядело пустым прожектерством. Дело тут было, как это банально не звучит, в экономике. К началу 20-х большая часть уральских железоделательных заводов работала по старинке на местных дровах, активно сжигая растущие в изобилии там деревья. Это было проще и дешевле, нежели осуществлять полноценную геологоразведку, обустраивать добычу, а потом еще и вести неизвестно откуда каменный уголь. Учитывая сложности логистики, с водными путями на Урале было достаточно проблематично, а сухопутных и вовсе практически не было. Такой уголь выходил бы воистину золотым. Однако если предположить, что количество выплавляемого металла нужно в ближайшее время увеличить в десятки раз, на одни рельсы стали обещала уйти просто уйма, не говоря про другое внутреннее потребление и экспорт, то тут ситуация резко переворачивалась на 180 градусов. При детальном рассмотрении оказывалось, что построить железнодорожную ветку и возить уголь из одного места выгоднее, чем заморачиваться с рубкой, а потом высадкой новых деревьев. Тем более, что количество потребителей этого черного золота XIX века в обозримом будущем будет только расти, и уголь может пойти не только на металлургию, но и на отопление, флот и даже, возможно, на производство электроэнергии. Впрочем, это было дело не ближайшего будущего, сначала нужно было дотянуть первую ветку до Перми, запустить ее в работу и откатать все шероховатости, а потом думать о масштабировании. Главным же внешнеполитическим веянием, под аккомпанемент которого прошла вторая половина года, стали слухи о болезни Наполеона. Император французов стал все меньше показываться на публике, а когда все-таки общался с подданными, поражал давно знавших корсиканца своим нездоровым видом. Говорили, что Наполеон похудел, осунулся, испытывает сильные боли в животе, отчего практически ничего не ест. Все это заставило остальных участников европейского концерта прийти в величайшее возбуждение, предчувствуя скорую возможность поживиться. Все предыдущие годы, начиная с подписания Варшавского мирного договора, боевые действия между Францией и Англией велись, по сути, ни шатка ни валка. Сначала обе страны переживали экономический удар, нанесенный климатическим катаклизмом, потом Англия была больше сосредоточена на внутренних, в том числе династических проблемах, а Франция, выжатая в финансовом плане до дна предыдущими авантюрами Наполеона, банально не смогла себе позволить постройку полноценного нового флота, способного тягаться с британским. Мелкие стычки на море отдельных кораблей и бесконечная крейсерская война не в счет, шуму много, а толку – чуть. Теперь же на горизонте полноценно запахло формированием новой седьмой антинаполеоновской коалиции. В этой ситуации достаточно легко разрешились наши проблемы с Англией. Подобно акуле, почувствовав кровь в воде, островитяне принялись нарезать вокруг раненого зверя круги. Пока еще в дипломатическом смысле. 8 января 1821 года был подписан англо-русский договор о разграничении сфер влияния в западном полушарии. По нему Россия присоединялась к англо-американскому договору 1819 года и соглашалась считать кусок земли, ограниченный 51,42 широтой с севера и юга, а с запада водоразделом скалистых гор, территорией под общим управлением трех стран. Там теперь все три государства могли основывать поселения, проводить экономическую деятельность и добывать природные богатства. При этом англичане согласились считать Калифорнию зоной исключительных интересов России и не препятствовать деятельности переправы через центральноамериканский перешейк в районе Никарагуа для русских переселенцев. В свою очередь Россия гарантировала соблюдение интересов Великобритании в остальной части Мексики и нейтралитет в войне между Мексикой и Испанией. Последнее было обещать вообще просто, поскольку уже всем стало очевидно, что испанцы свои колонии удержать не смогут. А значит, и ссориться с будущей независимой страной нам тоже не было никакого резону. Кроме этого, англичане обещали выплатить солидную компенсацию за оккупированные ими острова в Карибском море и освободить удерживаемые острова в Ионическом. И все это богатство мы получили лишь за обещание не мешать немецким государствам в потенциальной войне против Франции, которая обязательно должна была начаться в случае смерти Наполеона. Вопрос Мальты, которой вот уже 20 лет владели англичане, а Франция с барского плеча отдала в 1812 году России, ни свое, ни жалко, в итоге оставили за скобками. Было понятно, что островитяне такую важную для контроля над судоходством в Средиземном море территорию не отдадут, но при этом и выплатить формальную компенсацию они отказались. Мол, что с боя взято, то свято, и права России на этот остров они не признают никогда. Пришлось отложить этот вопрос до лучших времен. Новая старая коалиция начала формироваться практически мгновенно. Туда вошли Австрия, Пруссия и больше всех потерявшая в прошлой войне Испания. Каталония, отторгнутая у Пиренейского государства пеплом Клараса, стучала в сердце каждого испанца, требуя отмщения. Впрочем, пока французский император был жив, к активным действиям стороны переходить откровенно опасались. Не зря говорят, что за одного битого двух небитых дают. Бонапарт за прошедшие 25 лет отлично приучил соседей по континенту считаться с собой одной только величиной своего полководческого таланта. Основной же проблемой галлов был наследник Бонапарта, будущий Наполеон II, вернее, даже не отцам, а его возраст. Орленку, как сына императора называли бонапартисты, только недавно исполнилось 9 лет, и было очевидно, что кроме внешних проблем Францию ожидает еще и тяжелая борьба за место регента. Мария Луиза Австрийская совсем не выглядела, как фигура, способная в одиночку удержать власть, а значит, ей, вероятно, придется опираться на кого-то из наполеоновских маршалов. Чем все это закончится, было пока непонятно, но то, что простой смены власти Франции ждать не приходится, виделось весьма четко. Глава 19. Пациент поступил прошлым вечером с жалобами на острые боли справа внизу живота, тошноту, жар. Симптоматика ясно указывает на воспаление аппендикса и, соответственно, необходимость полостной операции. Большая круговая аудитория была приспособлена под проведение демонстрационных хирургических операций. Посреди амфитеатра стоял застеленный белой тканью стол, на столе лежал мужчина лет 20, даже с расстояния 15 метров было видно, как ему нехорошо. Он то и дело пытался свернуться калачиком, принимая классическую позу эмбриона, и тихо скулил от боли. Вокруг него деловито суетились врачи в белых хирургических халатах и масках на лице. Хирургическая часть аудитории была отделена от зрительской большими стеклянными экранами в 2 метра высотой. Не бог весть, какая защита от летающих в воздухе бактерий и прочей дряни. Однако сам подход говорил о титанических сдвигах в головах российских врачей. Обратите внимание, на лицо пациенту надевается специальная каучуковая маска, присоединенная трубками к резервуару с закисью азота, продолжил тем временем комментатор. И действительно, ассистент хирурга как раз в этот момент надел стимпанковского вида приспособу на лицо страдающего мужчины и крутанул вентиль. Если прислушаться, то можно было бы услышать, как зашипел подаваемый пациенту газ. «Как подбирается дозировка?» — прозвучал вопрос из зала. «Вопрос дозировки очень сложен», — признал лектор. «Он зависит от многих параметров: пола, возраста, массы тела пациента, а также концентрации газа и пропускной способности аппарата для его подачи. К сожалению, точные дозировки выявить пока не удалось, поэтому в работе мы ориентируемся на состояние пациента. Насколько газ может быть опасен?» — прозвучал еще один вопрос. «Сама по себе закись азота в используемых дозировках малотоксична, поэтому если у пациента нет особой предрасположенности или сопутствующих заболеваний, то опасность невелика. Однако, необходимо все же признать, что в процессе наработки материала несколько неприятных случаев у нас все же имело место. Как только мы сможем оформить накопленный опыт в виде полноценных методических материалов, обязательно их опубликуем». Что подразумевалось под неприятными случаями, лектор предпочел умолчать, а уточняющих вопросов не последовало. Большая часть присутствующих были практикующими врачами и со смертью сталкивались каждый божий день. Удивить или напугать их самой возможностью смерти пациента было невозможно. Другое дело, возможность, пусть даже порой совсем призрачная, его спасти. Фантастика. Правда, Николай Павлович, сидящий рядом на лавке министр общественного здоровья, наклонился ко мне и тихонько выразил свое восхищение тем, что сейчас происходит внизу. И не говорите, Яков Васильевич, я покачал головой. Нестор Максимович, земля ему пухом, за 15 лет в должности министра небывалым образом продвинул русскую медицину вперед. А ведь еще 20 лет назад даже простейшие полостные операции для пациента означали почти гарантированную смерть. Несмотря на то, что идея использовать закись азота в качестве анестетика появилась еще в далеком 16 году, первые более-менее серийные операции с ее использованием начали проводиться только спустя 5 лет. Как это часто бывает, от голой идеи до ее воплощения в жизнь путь оказался сложным и тернистым. Сначала нужно было отработать получение искомого вещества, потом провести испытания и подтвердить необходимый эффект, провести опыты на наличие побочных эффектов и противопоказаний, сконструировать машину для хранения газа, не будешь же проводить операции прямо в химлаборатории, а также для удобной подачи его непосредственно пациенту, определить дозировки. Все это растянулось на добрых 5 лет. Как видите, пациент перестал реагировать на внешние раздражители. Лектор приподнял руку оперируемого и отпустил. Та свободно упала на стол. В таком состоянии человек не чувствует боли и находится в неком аналоге сонного состояния. Это позволяет хирургу работать спокойно, не торопясь, не боясь потерять пациента от болевого шока. Сотни лет до этого боль была постоянным спутником хирургических операций, из-за чего врач был вынужден работать максимально быстро. Иначе человек мог просто загнуться от боли в процессе. Доходило до того, что самые профессиональные хирурги могли делать операции за считанные минуты, что естественно совсем не шло на пользу точности, доходило до совсем курьезных в своей трагичности ситуаций. В прошлой жизни я встречал упоминание об операции, закончившейся 300% смертностью. Хирург так торопился, что не только убил пациента, но еще поранился сам и порезал ассистента, отчего потом оба умерли от заражения крови. Непонятно, смеяться тут или плакать. Вообще выживаемость пациентов на хирургическом столе всегда была удручающе мала, а при проведении операции на внутренних органах смертность опасно приближалась к абсолютным значениям. Поэтому хоть первую аппендэктомию провели в Англии еще почти за 100 лет до этого, подобные радикальные способы лечения все еще были крайне редки. Банально вероятность убить человека была выше, чем спасти. Обратите внимание, ассистент хирурга протирает место надреза ядовым раствором. Тем временем внизу дело дошло до самого интересного. Конечно же, все инструменты были выдержаны в кипятке по методу доктора Максимовича, а руки хирургов вымыты с мылом и протерты спиртом. Повсеместное внедрение антисептических правил резко снизило смертность при любых врачебных манипуляциях. Так, например, женская смертность от родильной горячки в специализированных заведениях, открытых сначала в Питере, потом в Москве, а затем и в других крупнейших городах империи, снизилась за 10 лет в 4 раза. К сожалению, обученного персонала все так же не хватало, темпы его подготовки упирались в скудную материальную базу и недостаточное количество грамотных людей. Видимо, передовые новинки медицины достигнут отдаленных деревень нашей страны еще очень нескоро. Впрочем, в образцовой деревне Киселева уже вполне работал первый сельский фельдшерско-акушерский пункт. Глядишь, удачный опыт со временем удастся экстраполировать и на другие города и весь необъятный. Вообще для меня стало большим шоком то, что настоящий прорыв в медицине, которого за последние 10 лет добились русские врачи, остался за пределами империи практически незамеченным. Ну то есть коллеги из Франции и Англии вероятно что-то слышали о наших исследованиях, во всяком случае микробная теория происхождения некоторых заболеваний, которая теперь стала в империи основной, просто по причине хороших практических результатов, была опубликована еще в 1814 году. Но при этом за границей врачи все также продолжали считать мытье рук, инструментов, дезинфекцию и прочие направленные на уничтожение патогенных микроорганизмов мероприятия, глупостью и излишеством. Видимо, пока еще такого авторитета как, например, русские оружейники, наши врачи не снискали. Ну да ладно, проблемы индейцев, как говорится, шерифа не интересуют. Операция по ту сторону стекла тем временем проходила своим чередом. Безымянного крестьянина, которому посчастливилось попасть в лапы экспериментирующим эскулапам, в противном случае диагноз аппендицит тут в 100% случаев означал летальный исход, вскрыли, нисколько не заморачиваясь размером будущего шрама и принялись перебирать его требуху. Выглядело это, и пахло, весьма и весьма противно, впрочем, поскольку аудитория была забита доверху именно практикующими врачами, ни удовольствия никто не из присутствующих не выказывал, только искреннее всепоглощающее любопытство. Как видите, слепой отросток имеет все признаки воспаления, покраснение, вздутие. Сейчас оперирующий хирург его удалит и приступит к зашиванию. На дилетантский взгляд попаданца из будущего ничем принципиально интересным данная операция не отличалась. Разрезали, чикнули лишнее и зашили. Впрочем, местные хирурги, вероятно, считали иначе, поскольку после того, как был наложен последний шов, пациента перевязали, установили дренаж и отправили в палату проходить в себя, аудитория взорвалась бурными аплодисментами. Медицина в империи, правда, если говорить совсем честно, то в основном в столицах и нескольких других крупных городах, активно в эти времена развивалась не только вглубь, но и вширь. Было основано несколько трехгодичных медицинских училищ, направленных на обучение среднего персонала, в первую очередь для нужд армии, ну и для гражданской сферы тоже. В качестве эксперимента в столичном училище, получившем имя покойного Нестора Максимовича Макисмовича, в 19-м году впервые была набрана небольшая женская группа. Пока женщин определили врачевать только детей и беременных, не допуская до серьезных болезней, однако даже такой немыслимый еще 20 лет назад волюнтаризм выглядел, как мне кажется, серьезным прорывом. Что скажете, Дмитрий Клементьевич? Мы с министром подошли к оперировавшему за столом хирургу. Молодой мужчина был известен как протеже самого Вилли, что с другой стороны не делало его плохим хирургом. Это потрясающе, ваше императорское высочество, Тарасов едва успел умыться, однако сиял как надраенный самовар. И чего уж тут греха таить, был повод, очевидно, что эта операция и вообще метод снятия боли войдут в историю. Честно говоря, не думал, что когда-нибудь смогу оперировать с таким комфортом. Ну понятно, что, когда пациент не кричит от боли и не дергается под скальпелем, работать куда как легче. Есть какие-то мысли, замечания, предложения? По правде сказать, да. Немного смутился хирург. Нужно доработать систему подачи газа. Явно травит понемногу. Во всяком случае, я никак не могу иначе объяснить неудержимое желание расхохотаться. Ну да, видимо, над установкой еще нужно будет поработать, кивнул министр. А там, глядишь, и опыты доктора Хатовицкого принесут практические плоды, и тогда хирургические операции вовсе можно будет ставить на поток. Степан Фомич Хатовицкий также работал в медико-хирургической академии и занимался проблемой переливания крови. В этой сфере я, к сожалению, помочь ученому практически ничем не мог, от теоретического знания про существование различных групп крови толку было откровенно немного, разве что выделить на опыты дополнительные ассигнования. Тут, по правде говоря, интерес мой был сплошь эгоистический. Вероятность моего собственного попадания на хирургический стол всегда оставалась довольно значительной, и мне, естественно, хотелось бы, чтобы врачи в этот момент были максимально продвинуты в своих умениях и навыках. В принципе, переливание крови, и даже иногда успешные, в эти времена уже порой осуществлялись, однако, очевидно, что без детальных исследований и понимания природы разделения крови на разные группы, это дело было сущей лотереей. Никогда не любил лотереи. Еще одним достижением на медицинской стезе стало внедрение полноценной начальной санитарной подготовки свежерекрутированных солдат. Под Ревелем наконец заработал в тестовом пока варианте учебный центр, куда перед распределением по полкам на полгода собирались бойцы для прохождения своеобразного КМБ. Так вот, солдатам среди прочего читали лекции по основам первой помощи на поле боя, учили правильно перевязывать, транспортировать раненых и давали прочие необходимые для выживания в достаточно суровом 19 веке навыки. Кроме того, опять же в качестве эксперимента, среди всей массы рекрутов начали отбирать наиболее сообразительных и давать более глубокие медицинские знания, из расчета получить по одному санинструктору на стандартный линейный взвод. Такой полумедицинский работник получал дополнительное содержание, что само по себе было немалым стимулом к развитию, а также не подлежал физическим наказаниям наравне с офицерами и обладателями Георгиевских крестов. Кроме того, санинструкторам пообещали в случае 10 лет беспорочной службы бесплатное зачисление в медицинское училище с последующей самостоятельной медицинской практикой. Неслабый такой социальный лифт для вчерашнего крестьянина. У меня есть к вам отдельный небольшой разговор, как министру общественного здоровья, когда главные действующие лица сегодняшней демонстрационной операции отправились отдыхать, я перехватил Вилли на выходе из аудитории. Что ж, Николай Павлович, всегда рад уделить вам время, министр махнул рукой, предлагая следовать за ним, сделал несколько шагов и с звонким щелком хлопнул себя по высокому лбу. Будете смеяться, ваше высочество, чуть по привычке к себе в бывший кабинет не отправился. Ничего удивительного, ухмыльнулся я. Сколько лет вы здесь ректорствовали? Больше 10, медик с ностальгической улыбкой покачал головой. С 8-го года. Так чего удивляться, что ноги помнят путь сами, без участия головы. Вы сейчас куда? В министерство, пожал плечами Вилли, как бы вопрошая, куда еще он может ехать. Не против прокатиться вместе? Мы не торопясь вышли из здания академии. На улице было еще по-зимнему свежо, весна в этом году совсем не торопилась вступать в свои права. Под ногами противно чавкал снег, густо перемешанный с вездесущей грязью. Лакей открыл дверь подкатившей кареты и помог министру забраться внутрь. Я запрыгнул следом. «Так, о чем вы хотели переговорить, Николай Павлович?» С интересом поинтересовался министр, когда карета тронулась с места. «Меня интересует холера». Яков Васильевич от такого начала явно опешил, что заметно отразилось у него на лице. В России проводятся какие-нибудь исследования этого недуга? О холере, в отличие от того же тифа или какой-нибудь дифтерии, я немного знал из прошлой жизни. Вспышки холеры на Азовском побережье случались достаточно часто еще в 90-х годах 20 века. Так что в целом способы борьбы с этим недугом были понятны, осталось только донести свое понимание до местных, что порой было той еще задачей. По правде говоря, нам таких задач никто не ставил, смущенно пробормотал министр. «Возможно, кто-то занимается холерой самостоятельно, этот вопрос нужно уточнить. А что заинтересовало ваше высочество именно в этой далеко не самой распространенной и смертельной болезни?» Ответ тут был достаточно прост. «Когда-то давно, я читал, что одним из последствий холодных годов 1816-1817 годов стала мутация холерной палочки, сделавшая эту болезнь куда более опасной, чем ранее. Я, на самом деле, до попадания сюда вообще думал, что в России с холерой не было проблем до начала 19 века. Оказалось, были. Впрочем, до масштабов эпидемий, приведших к холерным бунтам 30-х годов, раньше действительно не доходило. Вот я и хотел подготовиться к натиску отрастившей зубы и когти болезни заранее, благо по моим прикидкам лет 10 у нас еще в запасе было. Найти способы борьбы с недугом, обучить персонал, отпечатать учебную литературу и в целом купировать проблему в зародыше, не доводя до серьезных последствий. А еще меня интересовала теоретическая возможность использования холеры в качестве биологического оружия. Учитывая тотальную антисанитарию европейских городов, великую скученность людей, отсутствие какой-то выстроенной системы санитарно-эпидемиологического контроля, а также самого понимания природы возникновения болезней, холера вполне могла оказаться достаточно грозным оружием. Все эти резоны я и изложил министру, опустив только ту часть, которая касалась послезнания из будущего. Вилли, конечно же, страшно удивился, однако пообещал представить свои предложения по озвученной проблеме так быстро, насколько сможет. «Благодарю вас, Якоб Васильевич, мы как раз подъехали к зданию Министерства общественного здоровья. Рассчитываю на вас». Министр тоже попрощался и вылез из кареты, неуклюже перепрыгнув большую лужу, образовавшуюся из-за тающего снега. «В Михайловский», — приказал я, когда дверь кареты вновь закрылась. Дел на этот день было запланировано еще очень много. Интерлюдия 6. То, что дела плохи, Степан понял, когда в опустившихся на предгорье сумерках увидел полыхающую ярким пламенем соседскую ферму. Тут на левом берегу Терека уже давно не было новых поселенцев, территорию близ реки заселяли в первую очередь еще в 15-16 годах, поэтому соседи за прошедшее время успели прилично сдружиться, деля простые крестьянские радости и невзгоды. Впрочем, учитывая величину участков, выделенных для обработки государством, соседей было не так уж много. Фермы первой линии располагались на расстоянии примерно в версту между собой, что изрядно сокращало круг общения переселенцев до 3-4 таких же семейств, получивших свой участок земли по соседству. Отец из добротного кирпичного дома тут же появился отец семейства, среагировавший на встревоженный голос сына. Со стороны соседской фермы послышались приглушенные расстоянием звуки хлопков, ничем иным кроме выстрелов это быть не могло. Ефим тут же понял, что встревожило наследника, и принялся раздавать указания. «Хватай ружья, заряжай быстрее, а я пока мать отправлю с малыми». Степан кивнул и бросился к чулану, где у них хранилось оружие. Не бог весть какой арсенал, пара старых списанных из-за расстрела ствола гладкоствольных ружей, однако для самообороны на короткой дистанции будет более чем приемлемо. «Заставь чем-нибудь окна, чтобы пролезть было нельзя». За прошедшие 5 лет у Ефима с женой родилось еще 3 детей, из которых умер только 1 мальчик. Теперь глава семьи со всей возможной скоростью запрягал лошадей, чтобы попробовать успеть отослать жену с младшими детьми в сторону не столь уж далекого Кизлера, к которому горцы соваться всяко поостерегутся. А в том, что это именно горцы шалят, Ефим не сомневался ни секунды. Жизнь в пограничье, да еще и с такими шебутными соседями, дело неспокойное, но она всяко куда более сытная, чем в далекой уже полузабытой к этому времени новгородской губернии. Тут на юге 15 пахотных десятин хоть и требовали от крестьянского семейства тяжелой работы от зари до зари, однако и вознаграждали за усердие более чем щедро. В первый же год распаханная тяжелыми плугами степь, пришлось влезать в долги и нанимать специального человека с железным плугом и 4 тяжеловозов, дала невиданный доселе урожай. 2000 пудов хлеба, да не ржи какой-нибудь или овса, что в основном сеют на севере, пшеницы. При цене в 25 копеек за пуд, которую дали оптовые скупщики, Ефим продал 1500 пудов и заработал 380 рублей серебром. Крестьянин даже не думал, что ему удастся когда-нибудь подержать в руках такие деньги. Этой суммы, годовое жалование армейского капитана на секундочку, Сидоровым хватило не только рассчитаться с частью долгов, купить различный нужный в быту скарб, большую часть которого пришлось оставить на старом месте, но даже приобрести четверку так необходимых в крестьянском быте лошадей. Местные низкорослые, но при этом неприхотливые и изрядно выносливые черкесские лошади вышили семье Сидоровых всего в 150 рублей за всех. Отправил, спустя минут 15 отец семейства вернулся в дом, который старшие сыновья как могли превращали в натуральную крепость. Теперь им втроем предстояло продержаться в обороне до тех пор, пока не подойдет подмога. В том, что подмога подойдет, крестьяне не сомневались. Система охраны рубежей была выстроена за последние годы более чем крепко. Более того, линия основных укреплений потихоньку сдвигалась к югу. Пару лет назад были заложены крепости Грозная, Внезапная, Бурная. Мелкие набеги чеченов на левый берег Терека уже вроде бы почти прекратились. И вот на тебе опять. Видно что-то? Сумерки, как это обычно бывает на юге, быстро сменились полной темнотой. Защитники импровизированного укрепления затаились и через окно, повернутые к западу, с тревогой следили за догорающим у соседей пожаром. Бабах! Услышав какое-то движение за окном, Степан, недолго думая, нажал на спуск. Ружье больно легнуло в плечо, и помещение мгновенно заполнилось густым пороховым туманом. Впрочем, судя по вскрику боли снаружи, выстрел не пропал зря. Перезаряди! Степан сунул ружье в руки младшего брата, а сам схватил второе. Прислушался. Снаружи было слышно, как несколько людей копошатся на подворье, явно с не самыми добрыми побуждениями. «Скот уводит», — с болью в голосе прокомментировал очевидное Ефим. Последующие урожаи уже, конечно, не были столь богаты, как в первый год. Во-первых, и земля, отдав все, сразу потеряла девственную плодовитость, а во-вторых, часть угодий все же в итоге оставили под паром, перейдя сначала на традиционное трехполье, а потом по совету губернского агронома, который ездил по фермам и давал привыкшим к совсем другой модели хозяйствования крестьянам ценные консультации, причем, что характерно, совершенно бесплатно, за государев кошт, на более продвинутое четырехполье, с включением всего оборот полезных для почвы бобовых. Да и цены на зерно после богатых 16 и 17 годов, когда торговцы хлебом скупали все, до чего могли дотянуться для организации поставок за рубеж, заметно просели. В итоге из 15 десятин, на самом деле чуть больше, на четвертый год собравшиеся с силами крестьяне смогли выровнять часть неудобья и увеличить посевную площадь еще на пару десятин, зерном была засеяна только половина. Однако и этого семье хватало, чтобы выстроить большой кирпичный дом, 40 рублей за материалы и 20 за работу, добавить к нему теплый хлев и прикупить пару буренок. Пара буренок к весне 1821 года превратилась в четверку, а забитый прошлой осенью годовалый теленок обеспечил семью мясным столом на ближайшие полгода. «Надо попробовать перехватить», — попытался было влезть младший, но тот же получил от отца смачного подзатыльника. «Куда? Сиди уж, порежут тебя, в темноте и не заметишь кто. А если они красного петуха пустят?» — высказал резонное замечание Степан. «Тогда попытаемся прорваться, а пока, сиди тихо, глядишь, пронесет и не полезут в дом». Ефим помолчал пару секунд и добавил: «После острастки-то не пронесло». В дверь настойчиво грюкнули, и на ломаном русском с характерным акцентом обитателям жилища предложили выйти по-хорошему. Иначе, дескать, они подожгут все хозяйство и вся недолгая. «Значит так», — Ефим после короткого раздумья жестами подозвал сыновей и тихо зашептал в подставленные для этого уши: «Я дергаю дверь, вы вдвоем выскакиваете, сразу палите из ружей в тех, кто окажется с той стороны, и даете деру в темноту, к реке, спрячетесь в камышах. А ты, бать, не с нами, что ли?» — удивился Степан. «А я попробую их отвлечь, чтобы вам пару мгновений лишних дать». В хате было темно, и выражение лиц рассмотреть было невозможно, поэтому Ефим, предвидя возражение, просто перехватил старшего сына за плечо и легонько его сжал, вкладывая в это движение целую гамму невысказанных эмоций. «Не подведи, сын». Тот только кивнул, хлопнул отца по плечу. «На три», — шепнул Ефим, взявшись поухватистее за дверной засов. «Раз, два, три». Ему, однако, сказать не довелось. По ту сторону двери послышался стук копыт, какие-то заполошные крики на нескольких языках, потом выстрелы и сабельный звон. Дикая какофония звуков продолжалась недолго, и через несколько десятков секунд все так же неожиданно резко закончилось. Было непонятно, что произошло, кто победил и нужно ли теперь прорываться. «Ах, мать, говно сраное!» — с характерным южнорусским акцентом выматерились за дверью. «Зацепил он меня все-таки, господин урядник. чтобы его в аду черти в сраку жарили. Сидящие в доме крестьяне буквально вживую услышали, как гора в момент свалилась с их плеч. Свои. Ефим потянул засов и аккуратно выглянул на улицу. Там его ожидала картина настоящего побоища. Тут и там были разбросаны тела, одетые в традиционные горные черкески. «Хозяева, вы там живы? Воды требуй, чем рану перевязать». За Ефимом из дома высунулись и сыновья, все еще сжимающие в руках ружья. «Ты гляди-ка, какие боевые нам попались землеробы. Можно было бы не спешить, глядишь, и сами бы отбились». Казачий десяток во главе с урядником дружно грохнул смехом, и даже тот казак, которого поранили, и который теперь зажимал рану на правом плече, из-под которой заметно подтекала кровь, не сумел сдержать улыбки, хоть и было видно, что ему сейчас совсем не до этого. «Слава Богу!» Ефим размашисто перекрестился, спаслись. «Степка, а ну неси чистую рубаху, надобно казака перевязать». Еще спустя 10 минут суеты, раненый был перевязан, тела горцев оттащены в сторону и сложены штабелем. Казаки, естественно, не упустили возможности пошарить по карманам убитых, а Сидоровы выяснили, что скот из хлева все же успели увезти, пока они прятались в доме. «Приютите раненого». Закончив с неотложными делами, урядник подошел к Ефиму. «День-другой, пока мы попытаемся этих шельм перенять, надо еще посмотреть, что там с вашими соседями». Пожар на соседней ферме уже потух, и лишь тлеющие угли давали небольшой засвет, виденный в темноте издалека. «Конечно», — кивнул крестьянин, — «только рану бы зашить не мешало, порез глубокий, а для этого доктора надо. Перевязать я и сам смогу, дело не хитрое, а вот более того». Ефим развел руками, как бы говоря о своих ограниченных познаниях в медицине. «Ништа», — махнул рукой урядник, — «на обратном пути заберем молодца, там его и заштопают. А пока время важнее, по коням». Последний казак крикнул своим подчиненным, которые тут же перестали слоняться по двору без дела и принялись запрыгивать в седла. «А можно я с вами?» Неожиданно даже для себя сделал шаг вперед Степан и, чуть смутившись, пояснил: «У нас скот увели, жалко терять буренок». Урядник нахмурился и еще раз оглядел крестьянского сына. Казаки традиционно относились к обычным землепашцам с изрядной долей высокомерия, совершенно не считая себе ровней. Впрочем, именно в этих местах, получившие богатые земельные участки крестьяне, имеющие к тому же возможность, и главное, реальную необходимость, приобретать себе оружие и лошадей, были к казакам гораздо ближе по духу, чем забитые крепостные из центральной России. «С ружьем управляться умеешь?» — Степан кивнул. «А верхом ездить? Не вывалишься по дороге?» «Умею». «Ну что, отец, отпустишь с нами казака прогуляться?» Урядник повернулся к стоящему тут же Ефиму. Он уже достаточно взрослый, чтобы самому за себя ответ держать, пожал плечами крестьянин. «Ну тогда», — урядник почесал вихрастый лоб, — «дозволяю. Обращаться ко мне, господин урядник, команды выполнять быстро и без разговоров. Накосячишь — получишь нагайкой. Потеряешься по дороге — сам виноват. За лошадь отвечаешь головой. Понял?» «Так точно, господин урядник», — бодро ответил Степан и, схватив ружье, вскочил одним махом в седло, чем вызвал одобрительный кивок казака. До соседней фермы добрались буквально за несколько минут. Там творился полнейший разгром. Дом и хозяйственные постройки были сожжены, а судя по разбросанным тут и там нехитрым крестьянским вещам, перед сожжением ферму успели прилично пограбить. Среди всего разорения нашлись и тела. Матвей Егоров, хозяин фермы, нашелся изрубленным у входа в дом, двое его сыновей, погодки, на несколько лет младше Степана, тоже нашли свою кончину, пытаясь защитить свое жилище. Причем, судя по наличию пары тел горцев, брошенных своими, отбивались они отчаянно. «Баб и скота нету нигде, господин урядник», — после которого осмотра доложил один из казаков. «Увели, видать, вестимо увели», — кивнул унтер-офицер. «Они ж не ради удовольствия в набеги ходят, а добычу пограбить. Ладно, тут делать нечего, с трупами без нас разберутся, то к попам дело, а нам нужно следующую ферму приверить, может, тоже помощь надобна». Дальние соседи Сидоровых оказались в порядке. Пожар они видели, но сами забаррикадировались в доме и от набега не пострадали. «Ну и добре», — резюмировал урядник. Луну, дававшую минимальный подсвет, к этому времени окончательно затянуло облаками, и тьма стала совсем уж непроглядной. «Баста, казаки, расседлывай коней, будем тут ночевать. Утром по свету попробуем наздогнать супостатов». Ночь прошла неспокойно. Несмотря на то, что лето стояло достаточно жаркое, и замерзнуть не получилось бы при всем желании, Степан все время ворочался и сумел заснуть перед самым рассветом. Во всяком случае ему показалось, что разбудили сразу, едва он провалился в царство Морфея. А дальше была настоящая гонка. Имевшие некоторое преимущество по времени горцы сумели за подаренную им фору переправиться на другой берег Терека. Вопрос был не в самой переправе, обмелевшую летом реку и так можно было без проблем преодолеть вброд. Дело было в поиске того места на правом берегу реки, где горцы высадили с заготовленных заранее плотов свою добычу. Пришлось прошерстить берег реки на десяток верст в обе стороны, прежде чем место переправы было найдено. На это ушло еще добрых полдня. Куда-то в сторону видно идут, вытерев пот со лба и прихлопнув мелкую козявку, пожелавшую напиться казачьей крови, констатировал урядник. «Возле Грозной перехватить не успеем, придется на территорию горцев заходить», — подхватил мысль другой казак. «А нас всего десяток, неполный, ничто», — тряхнул головой старший. «Мы аккуратненько». Вообще за последнее время горцев изрядно прижали. Назначенный генерал-губернатором Кавказа Ермолов взялся за дело со всем пристрастием и за прошедшие 7 лет резко изменил сложившуюся ранее ситуацию. С горцами теперь никто особо не церемонился и предупреждений не выписывал. Едва только конкретный тейп замечали за чем-то нехорошим, живших там местных мгновенно настигало наказание в виде карательных походов. Для упрощения оперирования войсками по всему Северному Кавказу прорубались многокилометровые широкие просеки, закладывались новые опорные пункты, а дороги патрулировали в том числе и присылаемые из столицы в порядке ротации гвардейские полки. Не стеснялись русские брать заложников, а то и попросту выселять особо проблемных соседей с их жилплощади. «Хочешь на равнину уходи, там и землицу выделят, но работать надо будет, а не грабежом или контрабандой жить. Хочешь, иди на юг за хребет к братьям-единоверцам, а там разбирайтесь между собой, кто прав, кто виноват. А нет, так и тут прикопать всех можно». В итоге к 1821 году набеги на поселения на левом берегу Терека превратились из регулярных в практически единичные случаи. Пришла пора делать новый рывок и окончательно заселить территории севернее хребта русскими людьми. Видимо, местные это почувствовали и активизировались. Пру. Едущий в авангарде казак спрыгнул с лошади и пригляделся к следам на земле. Степан, вытянув шею, постарался понять, что же там было такого интересного, но не увидел ровным счетом ничего достойного внимания. Трава и трава, как в любом другом месте. Здесь они соединились с другим отрядом. Сколько? Да шут его знает. Сухо, поди пойми, это они угнанный скот гонят или сами верхом. Много. Думаю, человек с полсотни будет. Паршиво, сами не справимся. Урядник недовольно наморщил нос, прикинул расклады и скомандовал: «Матвей, скачи в крепость, пусть подмогу высылают. Раз уж проворонили все, что можно, а мы пока следом двинем, дабы не упустить разбойников». Постепенно уже ближе к вечеру подошли к границе покрывающего склоны гор леса. Степан так и не понял, как они это определили, но по словам казаков они уже почти догнали отягощенный добычей отряд противника. Впрочем, сил для его атаки все равно не было. «Стоять!» Неожиданно из-за кустов появился мужчина в диковинной пятнистой одежде, не похожий ни на что виденное крестьянином раньше. Впрочем, судя по расслабленной позе и открытым ладоням, нападать он не собирался. «Кто таков?» – недовольно спросил урядник. «Майор Шванг, гвардейские егеря. Разница в званиях, а майор в гвардии равнялся армейскому полковнику, заставила урядника принять уставную позу и отрапортовать. Урядник Егоров, Кизлярский казачий полк, осуществляем преследование налетчиков, угнавших скот и, вероятно, захвативших гражданских». Степан удивленно посмотрел на урядника. Куда только делся расслабленный уволень, гыкающий и разговаривающий практически по-деревенски. «А тут смотри, как по-писанному шпарит. Знаю, я урядник, что вы тут делаете?» — кивнул егерь. «Слазьте с коней и обустраивайтесь на ночлег. Но, как же это, ваше высокоблагородие? Уйдут же?» «Не уйдут», — усмехнулся майор. «У меня тут 2 роты егерей. Подождем, пока они на ночь встанут, и перебьем без шума и пыли. Ждем только, чтобы захваченный полон риску не подвергать. Разрешите поучаствовать, ваше высокоблагородие?» Видимо, в том, что егеря способны и сами справиться, казак не сомневался. Майор аж скривился, как будто укусил лимон, но потом махнул рукой и разрешил. «Только вперед не лезьте, урядник, а то вон у вас ополченцы в составе наличествуют. Чтоб под руку не попались». «Так точно, ваш сотбрать», — козырнул урядник и приказал своим бойцам устраиваться на отдых. Поскольку противник был совсем недалеко, Костер решили не разводить, обойдясь сухпайком, вяленым мясом, хлебом, подвившими уже за два дня овощами, ну и легким разбавленным вином, которое в этих местах часто употребляли вместо воды. «А что это за егеря?» Набравшись храбрости и выбрав момент, спросил Степан, господин урядник. «А?» Казак привалился спиной к дереву, прикрыл глаза и приготовился подремать пару часов до тех пор, пока совсем не стемнеет и обретенное неожиданно командование не даст приказа к атаке. «Это я тебе, Степан, скажу, те еще звери». «Так уж и звери», — засомневался крестьянин, а на вид офицер как офицер, разве что одет диковина. «Это чтоб в лесу незаметным быть», — пояснил Егоров. «А вообще, бают, егеря, личная гвардия государя-наследника. Туда берут только самых лучших рекрутов и гоняют не до седьмого пота, а до двадцатого. Учат каждого егеря чуть ли не как офицера, чтобы не только сам в штыковую с криком «Ура!» ходить мог, но и головой кумекать. А еще, лучшие оружие, снабжение и денежное снабжение двойное по сравнению с другими гвардейскими полками. Но зато и воюют они постоянно. Другие полки год на линии отбудут и восвояси убывают, а егеря тут все время. По батальонно друг друга меняют. Да уж, только и смог ответить Степан. Он-то думал, что казаки – вершина воинской доблести и мастерства. А тут вон оно как. Саму атаку на расположившийся на поляне вражеский лагерь ополченец запомнил плохо. Было темно, да и не пустили его вперед, чтобы под ногами не путался. Егеря сначала по-тихому перерезали всех караульных. Как оказалось, эти прирожденные воины к своим обязанностям относились весьма и весьма халатно, а потом, подобно ангелам смерти, ворвались в лагерь и на коротке перебили супостатов, не дав тем даже минимального шанса. Обошлись даже практически без стрельбы, разделавшись с непонимающими, что происходит, горцами одним только холодным оружием. Все закончилось буквально за 2-3 минуты. Егеря еще долго разбирались со взятыми в плен горцами, что-то у тех выпытывали, приводили в чувство похищенных для последующей продажи женщин и детей, потом собирали разбежавшихся, благо по лесу далеко не убежишь, от переполоха трофейных коней и инвентаризировали отбитое у горцев имущество. Степан же, поутру опознав своих буренок, подхватил заодно переданных ему за труды соседских женщин и отправился в обратный путь, домой. Глава 20. Я взошел на деревянную трибуну, которую специально для торжественного мероприятия выстроили на перроне Пермского вокзала, вокзальчика скорее, все же в первую очередь это было грузовое направление, а не пассажирское, и осмотрел собравшуюся внизу толпу. Тут собрались не только местные сливки общества, но и куча приезжих гостей из обеих столиц, военные, чиновники, репортеры. Всем было интересно посмотреть на окончание работ по новому промышленному чуду света, как железную дорогу уже окрестили в прессе. «Я приветствую вас всех, дамы и господа», — собравшись с мыслями, начал толкать речь. «Мне было что сказать. Всегда любил железные дороги, и в постройке этой ветки я видел фундамент для большого строительства железнодорожных магистралей, долженствующих соединить империю с запада на восток и с севера на юг». Речь была вымерена по времени и как раз к моменту, когда я начал закругляться на вокзал, из-за поворота неторопливо вылез паровоз, тянущий за собой несколько открытых площадок. На площадках сидели рабочие строители дороги и с цветами в руках приветствовали гостей, собравшихся в этот день в Перми. Почта, телеграф, дороги – это и есть империя. То, что объединяет людей и пространство в единое целое. Господа, я думаю, все согласятся, что будущее наступило сегодня. 13 июля 1821 года мы наконец запустили в регулярную работу первую полноценную железную дорогу Нижний Тагил, Пермь, и сразу полезли косяки. Не то чтобы я ждал чего-то другого, но все же немного обидно. Оказалось, что легкие пудовые рельсы, которые мы использовали на этой ветке, они слишком легкие и массу загруженных металлопрокатом двухосных платформ держат плохо. Опыт использования подобных рельс на Царскосельской дороге, где по ней бегали легкие поезда с людьми, оказался тут совсем непоказательным. При массе метра рельса в пуд, предельная нагрузка на ось выходила меньше 10 тонн, что для заводской дороги было откровенно мало. Пришлось, чтобы не перекладывать все рельсы, пускать товарники недогруженными и срочно изобретать вагоны на четырех осях. Впрочем, даже такая дорога была в 100 раз лучше, чем прошлый путь доставки металла от тагильских заводов к Каме по Чусовой. Чусовая – речка весьма своеобразная. Зимой замерзает, летом мелеет и даже в сезоны высокой воды имеет крайне сложный фарватер, изобилующий отмелями и подводными скалами. Баржи с металлом, курсирующие во время навигации по реке, отправлялись на дно в прошлые годы с завидным постоянством. Теперь эту проблему можно было считать решенной.